34. День тянется медленно у обоих, хотя они об этом не знают. Баби пытается учиться, листает дневник, крутит ручку настройки радио, открывает и закрывает холодильник, пытаясь устоять перед соблазном нарушить диету. Наконец садится к телевизору, смотрит какую-то дурацкую детскую программу и ест Данон с шоколадом, от которого ей потом станет еще хуже. Интересно, есть у него номер моего мобильного? Вроде ж он не просил. Надеюсь, что хоть домашний у него есть. Она несется отвечать на каждый звонок, но это все подруги матери. Андреа Паломби звонил сестре трижды. Бабе завидует. Снова звонок. Сердце уходит в пятки. Она бежит по коридору, а вдруг это Степ? Но это снова Паломби, уже в четвертый раз. Она подзывает Даниэлу, умоляет только недолго. Нет в мире справедливости. Даниэле позвонили целых 4 раза, а мне ни разу. Потом она нашла в этом кое-что хорошее. Если так бегать, можно сбросить половину набранных калорий. Степ обедает дома с Полом. Тот опустошил пол холодильника. Он очень ценит стряпню Марии. Та страшно рада видеть, как испеченный ею торт с яблоками исчезает в пасти юного гостя. Степ более умерен, поскольку ему придется выдерживать причитания Паола, когда тот вернется. Идет дождь. Баби и Даниэла сидят на диване рядом с родителями. Смотрят забавный, на первый взгляд, семейный фильм. В воздухе ощущается напряжение. Звонок. Даниэла хватает трубку с подушки. «Алло?» Она удивленно смотрит на Баби. Не верит своим ушам. «Сейчас передам трубку». Баби спокойно поворачивается к сестре. «Это тебя». Бросив лишь один взгляд на лицо сестры, она все поняла. Это он. Даниэла передает ей трубку, пытаясь скрыть от родителей удивление. Баби берет ее нежно, почти робко, боясь коснуться, сжать, а вдруг от случайного вздоха разъединится, и он навсегда исчезнет. Подносит трубку к лицу, щеки покраснели, губы дрожат от такого простого слова. «Да! Привет! Как ты?» Теплый голос Степа проникает ей прямо в сердце. Баби испуганно озирается, беспокоясь, как бы кто не заметил ее состояние. Ее бешено колотящегося сердца, ее счастье, которое она отчаянно пытается скрыть. «Нормально? А у тебя?» «Нормально! Тебе удобно говорить?» «Подожди минутку, ничего не слышно!» Она встает с дивана и уходит вместе с телефоном в развивающемся халате. Неизвестно почему, но при родителях не все телефоны работают. Мать глядит ей вслед и озабоченно поворачивается к Даниэле. «Кто это?» «Малыш Брандели, один из ее ухажеров», — живо отвечает Даниэла. Рафаэл еще секунду глядит на нее и успокаивается. Смотрит фильм дальше. Даниэла, едва заметно вздохнув, тоже поворачивается к телевизору. Пронесло. Если бы мать посмотрела на нее еще секунду, то все бы рухнуло. Ее взгляд трудно выдержать. Кажется, что она видит тебя насквозь. Даниэла поздравляет себя с идеей насчет Брандели. Наконец, и он где-то пригодился. В комнате Баби погашен свет, она стоит у залитого дождем окна с телефонной трубкой в руке. «Алло, Степ, это ты? А кого ты хочешь?» Баби смеется. «Ты где?» «Под дождем. Приехать к тебе?» «Не надо, предки дома». «Ну тогда приезжай ты». «Я не могу. Меня наказали. Вчера застукали, когда вернулась. Они ждали меня у окна». Степ смеется и выбрасывает сигарету. «Какие у тебя планы на завтра? Школа, потом уроки и домашний арест. Хочешь, я приеду к тебе?» «Не самая лучшая идея. а я оденусь поприличнее. Да не поэтому, смеется Баби. Я вообще говорю, а во сколько ты завтра встанешь? Ну, в 10 или в 11. Это если Пола разбудит. Баби качает головой. А если он не придет? Ну, тогда в 12 или в час. Ты сможешь забрать меня из школы? В час? Наверное, да. Я имею в виду перед уроками. Он молчит. А во сколько это? 9:50. Ну почему уроки начинаются в такую рань? И что мы будем делать? Ну, не знаю. Сбежим? Баби не верит собственным ушам. Сбежать? Она, должно быть, сошла с ума. Ну ладно. Побезумствуем немного. В 8 у входа в школу. Надеюсь, что проснусь. Трудно будет? Вообще-то да. Секунду они молчат, не зная, что сказать, не зная, как попрощаться. Ну, тогда пока. Степ выглядывает на улицу. Дождь кончился. По небу несутся облака. Он счастлив. Смотрит на телефон. На другом конце она. Пока, Баби. Отсоединяются. Степ смотрит вверх. В небе появились первые робкие, умытые дождем звезды. Завтра будет чудесный день, и он проведет утро с ней. 9:50. Он сошел с ума, не иначе. Когда же он последний раз вставал в такую рань? Он не помнит, улыбается. 3 дня назад он в это время еще только вернулся домой. В неосвещенной комнате с телефоном в руке Баби не отрывает взгляда от стекла. Представляет себе, как он стоит на улице. Там, наверное, холодно. Она вздрагивает. Возвращается в гостиную. Отдает телефон сестре и садится с ней рядом на диван. Даниэла незаметно изучает ее лицо. У нее куча вопросов. Но придется ограничиться зрелищем счастливых глаз. Баби смотрит телевизор. На мгновение старый черно-белый фильм кажется ей цветным. Завтра она впервые в жизни прогуляет школу.